Христос воскресе! При отпевании блаженного епископа Иоанна Максимовича, нашего современника, литургийного чудотворца, было у всех ощущение пасхальной радости, и такое, мы знаем, бывает нередко и не только с великими праведниками. Одна прихожанка, старая бабушка, рассказывала, как убили ее мужа в Великую Отечественную войну. Она увидела его во сне среди страшного взрыва. Потом все подтвердилось, и он сказал: «Не плачь, мне хорошо». Молодой мужчина рассказывал о своей дочери, маленькой девочке, которую сбила на улице машина. Ужас охватил его, когда ее увезли на скорой в больницу, но потом вдруг все заполнило благодатная уверенность, что с ней все хорошо. Он уже не думал, что она в реанимации, вместо этого наступила легкость и ясное чувство, что его дочь уже в блаженном покое, будущей жизни с Господом. Священнику во время отпевания часто приходится слышать подобные свидетельства. К сожалению, не всегда подобные. Иногда человек исчезает, как будто проваливается в пустоту. Особенно, когда вся жизнь без Бога, без церкви, а в храм плачущие родственники привозят только мертвое тело. Но бывает благодатная уверенность, когда становится очевидным, что смерть не закрытая дверь, но дверь, ведущая в жизнь, бесконечно более прекрасную, чем мы можем представить здесь. И не нужно ничего представлять, потому что это дается здесь и сейчас. И мы начинаем понимать, почему апостол Павел говорит: «Имею желание разрешиться и быть с Господом, ибо смерть для него приобретение». И почему священномученик иеромонах Василий, несколько лет назад убиенный в Оптиной в пасхальную ночь, за 8 лет до этого, когда ему впервые открылась реальность воскресения, как свидетельствуют его близкие друзья, говорил, как будто молился: «Хорошо умереть на Пасху». Царство Божие, которое внутри нас, означает разрыв с жизнью мира, и здесь, и там, более решительный и полный, чем разрыв смерти, отделяющий этот мир от того. Сама смерть разорвана, и весь мир, тот и этот, телом воскресшего Христа, нашей любовью и молитвой погружается в сияние пасхального света, которое сокровенно. Нет двух миров, когда один наступает после другого, или когда они противостоят друг другу, но есть откровение вечной жизни, погружение силою смерти в источник жизни того и этого мира. Смерть не перестает быть тем, что она есть, убийственным, невыносимым разрывом, знаком несоответствия времени и вечности, но она становится также обязательным переходом от жизни временной к вечной, и она открывается как место перехода – Пасха. Смерть, самое страшное, что есть для людей, открывается как высший дар всему роду человеческому от Господа после смерти Его. Если бы мы не умирали, мы не имели бы никакого отношения к Его смерти и, значит, к Его воскресению. И особая милость от первомученика и первовоина Христа всем от века невинно убиенным, всем православным воинам, живот свой на поле брани за веру и Отечество положившим. В мире существует смерть, чтобы через нее мы учились Христовой любви. Нет большего причастия этой любви, как кто душу свою положит за друзей своих. Переход происходит здесь и сейчас – узкий путь через послушание заповеди о любви, через смерть к простору вечной жизни. Никогда Бог не бывает нам столь близким, как в смерти. Один знакомый рассказывал про своего друга, как умер его отец, и он сказал, что он неверующий и хочет похоронить его по-человечески. Не надо никаких панихид, отпевания, молитв. И когда гроб привезли в крематорий, и пришло время последнего прощания с покойником, все почтительно отступили, чтобы дать сыну побыть у гроба наедине. Была длинная пауза, и вдруг он зарыдал с криком: «Ради Бога, есть тут хоть кто-нибудь, кто умеет молиться?» Были пасхальные дни, и знакомый мой церковный человек тихонько запел: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». И все стоящие там не очень уверенно стали подпевать ему. Я не знаю, как изменилась жизнь этого человека, но, наверное, это было началом нового пути, пусть не таким ярким, как у преподобного Дионисия Печерского, подвижника XV века, когда он на Пасху вошел в ближние Антониевы пещеры, чтобы покадить тела усопших святых, и от переполнявшей его сердце радости воскликнул: «Отцы и братья, Христос воскресе!» И услышал в ответ, как гром тысячеголосые: «Воистину воскресе!» Небесный огонь охватил его душу и тело, и он ушел после этого в затвор, и до конца дней так молился и так жил, что стяжал святость, приобрел навеки дар Христовой, сжигающей сердце любви. Сколько раз давал нам Господь благодать, сколько раз переживали мы близость нездешнего мира среди праздников церковных и в смерти наших родных и друзей. Что же нам нужно ждать еще, чтобы понять, есть только эта реальность, единственное место, где истинно все, где подлинны и совершенны наши отношения с Богом и со всеми людьми. Чтобы изменилась, наконец, наша жизнь, и так нам жить, так совершать свой переход, чтобы сердце рвалось поделиться радостью: «Христос воскресе с небом и землей! С небом с земли и с неба с землей! Чтобы небо и земля христосовались друг с другом, в ликующем согласии отвечая: «Воистину воскресе!» И зажигали полуживые души здесь и там пасхальным огнем. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.